Мне только что звонил инспектор уголовной полиции Слоун, и, как мне думается, он уже отправился сюда. Я не знаю, почему он избрал именно эту ночь, но хочу надеяться, что не из-за сегодняшнего дела. На вашем месте я бы прошел в контору, а когда он появится, осторожно выбрался бы на улицу. «Мне совершенно не нравится этот ваш приятель Слоун», — тихо произнес Кеннеди, метнув быстрый взгляд через плечо на лестницу. Там пока было тихо. «Забудьте об этом, Кеннеди. Скажу вам честно, меня беспокоит то, что ваши люди не останавливаются перед применением насилия против представителей власти. Не хотите ли вы сказать, что... Нет, не хочу. Пройдите лучше в контору. Он сказал вам, что идет сюда? Нет, потому я и боюсь, что именно так он и поступит. Слоун позвонил мне и, ничего не сказав, бросил трубку. Думаю, что особой опасности нет, за исключением вашего присутствия здесь. Их шепот вряд ли можно было услышать на расстоянии, но если Слоун уже пришел и находится достаточно близко, он мог заметить тени на верхней площадке. У вас есть ключ от конторы? Похоже, вы даете мне указания. Мне это не нравится, поосторожней. Бросьте пустые разговоры, лучше поторопитесь, — отмахнулся Роджер. Кеннеди пересек лестничную площадку, вошел в помещение конторы и тихо прикрыл за собой дверь. Роджер вернулся к себе, убрал деньги и бриллиант в ящик, запер его, положил ключ в карман и стал медленно спускаться по лестнице, вглядываясь в темные углы и проходы. Никаких признаков присутствия Слоуна он не обнаружил, да и вообще человеку из ярда здесь негде укрыться. Роджер открыл парадную дверь, вышел наружу и немного прошелся. Он заметил, как на его улицу свернули два человека, но ни один из них не обратил на него ни малейшего внимания и не подошел к дому. Значит, Слоун еще не приехал. Роджер вернулся в подъезд и в этот момент услышал шум приближающейся автомашины. Фары осветили табличку с номером дома. Роджер инстинктивно вжался в стену, чтобы не попасть в луч света, а затем, оставив двери незапертыми, взбежал наверх. Он включил все светильники в комнате и уже почти доел второй сэндвич, когда раздался звонок. Роджер решил подержать Слоуна за дверью, как и Кеннеди. Когда он открыл, Слоун чуть отступил назад, улыбаясь одними губами. «Кто?» — начал было Роджер. «Вы меня помните?» — спросил Слоун вместо приветствия. Роджер выждал мгновение. «А, да-да, вы тот самый полицейский, который приходил накануне открытия моей конторы. А разве вы по воскресеньям не отдыхаете? У полиции выходных не бывает». «Ну что ж, входите, устраивайтесь поудобнее», — пригласил его Роджер. Он пожалел, что включил все огни. Теперь ему легко было понять, каким образом преступники совершают ошибки. Вероятно, и за ним тянется хвост разных оплошностей. Слоун огляделся по сторонам и бросил фуражку на стул. «Вы неплохо устроились. Как и все удачливые дельцы. Угощайтесь, берите сэндвичи». «Спасибо». Если у Слоуна и была слабинка, то это еда. «Сегодня вы что-то слишком любезны». «Сегодня я отдыхаю», — ответил Роджер и нахмурился. «Я смотрю, вам нравится наносить неофициальные визиты, не так ли? Я никогда не хожу в гости по выходным. Можете считать, что я всегда на работе». «Что будете пить?» — гостеприимно осведомился Роджер. «Пиво, если у вас есть». «Не только полицейские пьют пиво». Беседа протекала слишком уж легко. Роджер не знал, следует ли связывать появление Слоуна с брикстонским делом или нет, но пока его мозг лихорадочно искал объяснение причин визита, мысль о допущенной им ошибке вылетела из головы. Он налил пиво в высокий стакан, себе плеснул немного джина, именно джина, ибо настоящий Роджер Уэст никогда его не пил. Он старался говорить резким голосом, не шевеля при этом губами. Больше всего Роджер боялся, что в беседе со Слоуном его выдаст именно голос. «Итак, что вас на этот раз интересует?» «Это главный вопрос. Где вы были сегодня вечером?» «У одной примилой девочки», — мечтательно произнес Роджер. «Милой и невинной, без вопросов и претензий, симпатичной и пышущей здоровьем. А теперь, быть может, вы ответите, почему решили навестить меня?» «Я смотрю, вы сегодня гораздо разговорчивее, чем в прошлый раз». «И это все, в чем вы хотели бы убедиться?» «Нет, не все. Я еще не знаком с вашими друзьями. С Кеннеди, например». Роджер громко расхохотался. «Первая буква та же, а фамилия другая. Помните Кайла? «Кайл! Кайл!» — проговорил задумчиво Роджер, делая вид, что пытается вспомнить это имя. «О, Кайл! Тот самый неудачник, который заходил ко мне перед вашим первым визитом!» «Да, припоминаю. У вас хорошая память. Слышали что-нибудь о нем?» «Нет, ничего». «Удивительно», — сказал Слоун, нахмурившись. «У него в кармане был найден клочок бумаги со штемпелем почтового отделения на Стрэнде и чужим именем. Когда его задержали, у него нашли и почтовую квитанцию. Я забрал письмо на почте. В конверте ничего не оказалось, кроме 10 однофунтовых банкнотов. Вы что, филантроп?» «Пока нет». «Ведь это вы послали ему деньги». «Нет». «Можете спросить у него самого». «А вы даже и не знаете, что случается с вашими друзьями». «Он вовсе не друг мне, он, ваши друзья, почему-то имеет склонность внезапно умирать, так ведь? Причем от несчастного случая». «Так он что, умер?» — воскликнул Роджер и нахмурился. «И что в таком случае должен, по-вашему, делать я? Плакать по человеку, которого видел всего один раз в жизни и не желал больше встречать? А что вы скажете насчет девушки?» Роджер плеснул себе еще джину, наполнил стакан Слоуна и вопросительно взглянул на собеседника. «Я не совсем вас понимаю. Вы имеете в виду девушку, от которой я недавно ушел?» «Нет, совсем не ту. Я имею в виду Марион Дэй». Роджер не понимал Слоуна. Тот раскрывал свои карты, чего не сделал бы ни один опытный полицейский. Правда, он поступил умно, выбрав для визита воскресную ночь, пожалуй, наиболее подходящее для детектива время. Тактика вполне правильная, но все остальное... Роджер словно нехотя переспросил. «Марион Дэй? Не припоминаю такой». Слоун неожиданно расхохотался, хотя ничего смешного в ответе не было. «Припоминаете». Он вынул из кармана фотографию. Это была Марион. И сунул ее под нос Роджеру. «Ну-ка, взгляните хорошенько». «Я видел ее раньше где-то», — ответил Роджер. «Но где, не помню. Мне она не знакома». «Знакома, раз вы встречались с ней», — загадочно произнес Слоун. «Или кто-то хочет доставить вам крупные неприятности, или же вы сами создаете их для себя». Он встал, подошел вплотную к Роджеру и внимательно посмотрел ему прямо в глаза. «У Кайла найден номер телефона. Temple Bar 89-511. Как вы это объясните?» «У Кайла вполне возможно. Он был здесь и, вероятно, хотел снова позвонить. Девушка же...» Роджер с сомнением покачал головой. «Нет, право же, не нахожу объяснения, откуда у нее мог оказаться мой телефон. Но, возможно, вы не учли одного обстоятельства». «Какого?»